Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре среда, 4 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. На столичном центральном рынке районам республики будут предоставлены павильоны. Репортаж с пресс-конференции министра сельского хозяйства НКР. В Центре развития молодежи Арцаха состоялась презентация. В республике выросло число получателей пособий по рождению ребенка. Итак, подробности новостного блока. На Степанакерском центральном рынке целый торговый ряд будет отведен районам. Это делается в целях содействия реализации производителями своей продукции в столице. Об этом заявил премьер-министр НКР Араи Карутюнян. Գյուղացիները մեծ կարևորություն են տալիս իրենց կողմից վաճառվող ապրանքի, բայց խնդիր են ունենում այդ ապրանքը Ստեփանակերտում վաճառելու սկսված տարբեր հարկային կլինի, կամ տեղի խնդիր կլինի, կամ տրանսպորտի մնալու խնդիր կլինի, այս բոլորը մենք հաշվի ենք առել. В лавках сельчане смогут без вмешательства перекупщиков продать свою продукцию, в том числе мясо. Все точки будут оснащены соответствующим, в том числе, холодильным оборудованием. Услуги бесплатные. Объявления о графике работы новых торговых точек будут размещаться в соцсетях и передаваться по телевидению. Շուկայում առանձին տաղավարն է, վարձելը և անվճար տրամադրելու է շրջաններին։ Զուգահեռ հեռուստատեսությամբ գյուղհիմնադրամը փորձելու է կանոնակարգել, որ Ստեփանակերտ կարող է նաև ինտերնետով է լինի։ Ստեփանակերտցիները իմանան։ Более того, в гостинице «София», что напротив рынка, для сельчан будут арендованы также бесплатно номера для ночевки и продолжения торговли на следующий день. Менг варделувенг димаца Юляновска. София это кентроном Юляновска. Микани сеньякнет. Ворайт мартик амвачар дишере мнан айтех. Мюсору шавнакин дидин сапранки вачар. Данная программа будет выгодна и степанакерцам, которые смогут покупать сельхозпродукты по ценам производителей. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Исполнилось 100 дней на посту министра сельского хозяйства НКР Араму Махуяна. В этой связи министр созвал пресс-конференцию для арцахских и аккредитованных в республике журналистов. Арам Махуян рассказал о проблемах в сфере сельского хозяйства республики и о пути их решений, подчеркнув о необходимости внедрения новых технологий, новых сортов сельхозкультур и проявить при этом гибкость. Հակակից տեխնոլոգիաներ ներդնել նոր մշակաբույսեր պետք է լինել նաև այդ հարցում ճկուն։ Политика ведомства по возможности не допустить ошибок. Դրաမှာ մենք որթեգրել ենք մի քաղաքականություն, հիմնական շեշտը դրել ենք հնարավորինս խուսափել սխալներ թույլ տալու։ Учитывая экономическую ситуацию во всем мире, а также в нашей республике, необходимо рационально и эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Министр отметил, что за последние несколько лет в сфере сельского хозяйства республики проведены ряд реформ, реализованы программы, внедрены новые культуры, но настало время перехода к новому этапу, а это означает более грамотное внедрение новых технологий и получение качественных продуктов. Այդ տեխնոլոգիաները եւ ներդրված նոր մշակաբույսերը վերել նոր որակի։ Помимо пшеницы и ячменя, в последние годы используется ряд других культур. Это кукуруза, соя, гречиха и так далее. Получены рекордные показатели урожая у ряда фермеров. Однако не все землепользователи знакомы с агротехнологиями новых культур. Есть необходимость их обучения. Арам Мухуян считает, для получения высоких показателей необходимо внедрить опыт передовых стран в системе орошения. Ժամանակակից ոռոգման համակարգերի ներդրումը դա կլինի կաթիլային ոռոգում, անձևացման համակարգեր, նոր ջրամբարներ։ В сфере животноводства будут продолжены программы по развитию племенного скота. Министр отметил также необходимость создания перерабатывающих производств. Есть уже предпосылки для выращивания хлопка на территории Аракса. Второй этап – переработка хлопка. Сегодня уже ведутся работы по созданию необходимого производства в Гатрутском районе республики. Далее министр ответил на вопросы журналистов относительно различных сфер сельского хозяйства. В офисе общественной организации «Центр развития молодежи Арцаха» состоялась официальная презентация совместного фотопроекта английского фоторепортера Рассела Полларда и председателя центра Сусанны Петросян под названием «Дети НКР, родившиеся за 20 лет мира, но живущие под угрозой войны». Были подведены также итоги фотоконкурса «Арцах 2013-2014». Присутствовали представители конкурсной комиссии, офиса омбудсмена НКР, журналисты. Идея родилась в 2014 году на 20-й год перемирия и стала одной из успешных программ совместной деятельности Полларда и Центра. Представляя отобранные снимки, фоторепортер отметил, что он решил рассказать миру об Арцахе не длинными статьями, а посредством фотографий. По его словам, за рубежом мало знают об Арцахе, затрагиваются только проблемы войны, а о реальной жизни арцахцев нет представления. На мероприятии разъяснение о нарушениях прав человека дал советник омбудсмена НКР Сурен Гаракян. По его словам, политическая ситуация вокруг Арцаха мешает полноценному развитию подрастающего поколения. Были подведены итоги фотоконкурса «Арцах 2013-2014», в котором приняли участие около 100 человек. Конкурс стал еще одной площадкой для представления жизни Арцаха. Лучшими признаны работы 21 автора. Победителя ждет приз от Полларда. Принцип награждения остальных пока обсуждается. Сусанна Петросян объявила о новом фотоконкурсе «Арцах 2015-2016». В НКР число получателей пособий по рождению ребенка выросло, а по браку сократилось. Как известно, в Арцахе реализация программ по поощрению рождаемости, многодетности и браков является одной из важнейших задач государства. По словам начальника отдела пособий Управления по вопросам семьи и детей Министерства труда и социальных вопросов НКР Ноны Алавердян, в республике по результатам реализации программ по стимулированию рождаемости и многодетности за 9 месяцев 2015 года пособие по рождению ребенка получили 2085 человек вместо 1901 за тот же период прошлого года. Общая сумма пособий составила 564 миллиона 200 тысяч драмов. По сравнению с тем же периодом прошлого года, в этом году число получателей пособий увеличилось на 184. Согласно установленному порядку, при рождении первого ребенка выдается 100 тысяч драмов, второго 200 тысяч, третьего 500 тысяч драмов. А при рождении четвертого и каждого последующего 700 тысяч драмов. Говоря о единовременных выплатах для вступающих в брак, Нона Алавердян сообщила, что по данным на 1 октября единовременное пособие по браку получили 1146 человек, 29 из коих военнослужащие. В нынешнем году число пар, вступивших в брак, сократилось на 545. В Москве в рамках второго международного хорового конгресса в Малом зале Московской консерватории имени Чайковского состоялся концерт армянского коллектива Art Vocal Ensemble, руководитель и дирижер Арно Бархударян. Под руководством Арно Бархударяна хор исполнил армянские песни. На концерт пришли многие представители армянской интеллигенции Москвы, в том числе профессор Московской консерватории, народный артист России Рафаэль Багдасарян. В завершение армянский хор исполнил несколько русских народных песен. Прекрасное и душевное исполнение, в свою очередь, олицетворяло многовековую дружбу и совместное культурное творчество русского и армянского народов. Организаторы поблагодарили российских и армянских благотворителей, благодаря спонсорской поддержке которых состоялся концерт. В Минске министр здравоохранения Армении Армен Мурадян и региональный директор Всемирной организации здравоохранения Жужанна Якоб подписали рамочное соглашение по направлениям сотрудничества в 2016-2017 годах. Согласно документу, планируется продолжить сотрудничество в сфере иммунопрофилактики, общественного здравоохранения, туберкулеза, реформ сферы психического здоровья и так далее. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.